Солнце сползло к горизонту. Пожары в городе прекратились, дым рассеялся. Один дирижабль, под гондолой которого висел танкер, улетел, другой оставался на месте. Вслед за дирижаблем мотали почти все ветки. Вечерело. Я снова взялся за гитару, когда со стороны Арзамаса показался открытый сендер. Оставляя шлейф пыли, он подкатил к холму и остановился возле дисколета. На багажнике стоял пулемет. Заднее сиденье было забито котомками и свертками. Заглушив мотор, Егор Разин поднялся по склону. На нем были бледно-зеленые кожаные штаны, высокие сапоги, свободная рубаха и кожаная жилетка с ремешками, карабинчиками и цепочками. На одном боку под мышкой висел серебристый обрез с брелоком в виде ветки, на другом — второй, черный. Разин положил на череп мешок с монетами, довольно внушительный мешок. «Хочу рассказать тебе одну историю», — сказал он, присаживаясь рядом. Вместо ответа я достал из котомки трубку, кисет с табаком и огниво. Глава мехокорпа, или уже бывший глава, похлопал себя по карманам, извлек полоску бумаги, взял щепотку моего табака и стал мастерить самокрутку. «Я из прошлого», — произнес он. Прикусив мундштук трубки, я повернул к нему голову, и Разин кивнул. «Я — солдат-наемник, и я из прошлого. Родился где-то, не знаю точный срок, но около 200 лет назад. Хорошо сохранился, — заметил я, раскуривая трубку. Я много воевал. На одной войне меня взяли в плен. Хотели расстрелять, но предложили участвовать в одном эксперименте. Он перенес меня в будущее. Перебросил через время погибели, понимаешь? И я попал прямо сюда. Встретил тут одну девушку. Она оказалась дочкой главы мехокорпа. «Юна Гала», — сказал я. «Да, она тоже оказалась из прошлого. Как и много других людей здесь. Они называют себя брошенные во времени. Человек, который отправлял их сюда, делал им татуировки и вшивал особые капсулы. По ним он мог найти тех, на ком проводил свой эксперимент. А еще в капсуле яд. И если попытаться вытащить ее, умрешь». «Как этот человек мог искать вас, если остался в прошлом?» — спросил я. Разин выпустил в небо облако сизого дыма. «Он тоже отправился сюда. Вместе со своими помощниками, с оружием и оборудованием. И теперь он здесь. Где-то здесь». «Губерт? Ты упоминал это имя?» «Да. Доктор Губерт. Так его называют. По-моему, он и организовал это нападение на Арзамас. После того, как я прекратил сотрудничать с ним. Как-то спровоцировал омеговцев. Губерт мастак на такие штуки. И диверсия, чтобы сначала взорвался твой груз, тоже его рук дело». «Но зачем?» Разин сутулился, опустив голову, и продолжал негромко. «Я помог Юне занять место ее отца, когда тот умер. И тоже поселился в Арзамасе. Рассказал ей про капсулу, а она... Она не хотела жить с этой штукой в теле. Губерт умеет взрывать их дистанционно. Такой мини-взрыв, и ты гибнешь. Для Юны это было невыносимо. Она заставила меня и нашего лекаря попытаться достать капсулу. В мастерских сделали одно устройство, пневмосистему, создающую большое давление. После укола она должна была мгновенно высосать капсулу из-под кожи. У нас почти получилось». Он сделал несколько затяжек подряд, выпуская дым тонкими струйками, и щелчком отшвырнул самокрутку. «Почти. Капсула сработала в последний момент, уже когда попала в захват. Часть яда прыснула на кожу, то есть на ранку, через которую капсула вышла наружу. Из-за этого Юна погибала дольше. Дольше и мучительнее. Несколько дней. Теперь мне не нужен Арзамас». Егор Разин заговорил быстрее, резче, злее. «Мне не нужен мехокорп и вообще власть. Мне нужен Губерт. Но он прячется где-то. У него несколько баз по всей пустоши, множество людей, техника, оружия, которого нет больше ни у кого. И чтобы справиться с ним, ты хочешь получить это?» Я похлопал по своей левой руке. Разин ничего не ответил. А я задумался. Это штуки доминантов. Конечно, они очень ценные, но они жутко надоели мне. И мне очень не нравилось, что нечто чуждое вживлено в мое тело и имеет доступ к моему сознанию. Я не хотел, чтобы мои персоны интересовались из-за этого оружия, видя во мне придаток к нему. Я человек и хочу жить своей жизнью. Поэтому я окликнул про себя. «Голос». «Система работает в основном режиме», — ответил он, и вокруг замерцали линии световой модели. «Нет, выруби эту штуку. Скажи, неопределенность концепции штука в контексте концепции это», — задолдонил он, но я перебил. «Заткнись. И скажи, ты можешь отключиться от меня?» «Неопределенность концепции. Отключить от теперешнего носителя», — вслух сказал я, и Разин удивленно посмотрел на меня. «Тишина». Потом голос произнес. «Деинсталляция возможна». «Ну так отключись! Деинсталируйся, или как это называется?» Снова тишина. Потом он уточнил. «Произвести деинсталляцию только внешнего устройства сингулятор X-121?» Я посмотрел на Разина. А после на свою грудь. Конечно, этот доспех очень полезная штука и уже несколько раз спасал мне жизнь, но... Почему-то у меня было чувство, пока я ношу его, неприятности так и будут валиться на мою голову. Поэтому я сказал, отключи все. «С кем ты разговариваешь?» — спросил Егор Разин. Я не ответил. В голове загудело, вспыхнула и сразу погасла световая модель, потом зачесалась грудь, да так сильно, что я буквально впился в нее ногтями. Я ощутил под курткой шайбу генератора силовой брони, которая сама собой выпятилась из кожи. Она отпала от меня, скатилась по животу, и я подхватил ее. Затихающий шорох в голове. Знакомая вспышка темноты, потом болезненные уколы на левой руке. Я выпрямился, сбросил куртку и вытянул руку перед собой. Длинный овальный лист бледно-желтого цвета с тонкой трубкой на одном конце и тремя парами изогнутых когтей по краям отпал. На руке выступили 6 капелек крови. Вскочивший Разин попятился, изумленно глядя на меня. Личинка шмякнулась на череп с влажным хлопком. Вздрогнула, сморщилась, снова расправилась. «Это оно?» — прошептал Разин хрипло. «Эта вещь уничтожила пушки?» Я кивнул и бросил рядом генератор. «А кругляш создает такой кокон из света, силовую броню. Его надо приложить к груди, когда он заработает. Сингулятор наденешь на руку. Ты видел, где он был у меня. Потом включается система, услышишь голос в голове. Он вроде как все настраивает, но не сразу. Со временем разберешься, короче». Он молча рассматривал оружие доминантов. Стало прохладней, солнце сползало к горизонту в той стороне, где был улей. Я взял мешок с монетами, развязал, заглянул. Там были серебряные гривны вперемешку с золотыми рублями. Серебра гораздо больше, но все равно. Сказать про содержимое мешка целое состояние значило не сказать ничего. Егор Разин взял принесенную Эви котомку, вытряхнул содержимое на череп и стал осторожно засовывать внутрь сингулятор. Шайбу он положил в карман. «Подключу это все позже», — сказал он. «Какие у тебя планы, доставщик?» Пожав плечами, я надел куртку, повесил через голову ремешок гитары и расправил на шее шнурок с губной гармошкой. «Просто жить. С монетами оно всегда легче». «Это, конечно, так», — согласился Разин. «Но в Арзамас тебе сейчас лучше не соваться. А здесь еще до ночи появятся люди с дирижабля, чтобы нести все, что осталось от дисколета. Отсюда лучше свалить прямо сейчас, но идти пешком до пустоши, сам знаешь. Вообще-то мне надо на юг», — добавил я. — Хочу кое-что выяснить о своем прошлом. А ты куда собрался ехать? Разин, уже зашагавший вниз по склону, ответил. — В Киев! У меня есть кое-какие сведения про Губерта, надо проверить. Кажется, где-то там спрятана одна из его главных баз. Я стал спускаться за ним. — Так что давай со мной, доставщик, — продолжал Разин таким тоном, будто он нисколько не сомневался, что я так и сделаю. — Ехать далеко... А вдвоем сподручнее. Будем меняться. Подойдя к Сендеру, он положил котомку с сингулятором между свертками на заднем сиденье и сел за руль. «Я первый. Сменишь меня в полночь. Хочу быстро отъехать от Арзамаса». Я стоял с другой стороны машины, и Разин повернул ко мне голову. «Ну, чего торчишь там? Садись». «Не надейся, что я стану помогать тебе с этим Губертом», — сказал я. «Даже не думай об этом. Понял? В жизни стоит делать только то, что тебе интересно, доставляет удовольствие или приносит деньги. Твой Губерт мне не интересен. Его поиски не принесут никакого удовольствия. И денег мне это тоже не даст». «Зато на Киевском Подоле можно разжиться шикарным самоходом», — возразил он. «Ладно, садись, пора ехать». Осторожно положив гитару под заднее сиденье, я уселся рядом с Егором Разиным. Загудел мотор, машина тронулась с места и поехала вокруг холма, тихо рокоча двигателем. «Этот рокот...» «Что?» — спросил Разин, когда я, схватившись за раму лобового стекла, выпрямился и полез за пазуху. «Оружие и моторы», — сказала Эви тогда. «Оружие и моторы, но в том-то и дело, что в мелодии не хватало звука моторов, далекого рокота Сендера, едущего между барханами, шороха, какой издают шины по песку». В голову пришла новая музыкальная тема, которую можно было вплести в мою песню без слов, чтобы создать ощущение машины, большого самохода, может быть, даже с двумя двигателями, которые неторопливо катит по пескам. «Зеб, пусть ты умер в реальности, но теперь будешь жить в моей песне». Я приставил гармошку к губам и заиграл. И улыбнулся, потому что понял, как назову этот блюз.